местные штаб-квартиры Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня в городе Кванджу в провинции Южный Чула, в Дэджоне, провинции Южный Кёнсан и Ульсане. 4 июля на пресс-конференциях одобрили и приветствовали предложение совместного совещания представителей политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики о проведении общенационального форума под девизом объединения.